Был ли вулкан беззащитен перед лицом возможной угрозы из космоса? Конечно, нет. Покой, если покоем можно назвать состояние перманентной работы на благо Рима, этой планеты защищали мощные орудия противокосмической обороны, немаленький гарнизон, флот на орбите и сам факт того, что это был исполинский оружейный завод с элементами колонии, а значит проблем с вооружением там не возникнет никогда. Разумеется, таким вулкан был не всегда, раньше его промышленность не концентрировалась только на оружии, и некогда он производил также огромное количество продукции мирного назначения, начиная от огромных экскаваторов и заканчивая стиральными машинами, но с учетом развязанной войны приоритет в производстве был отдан тому, что могло убивать или хотя бы не дать быть убитым, и поэтому охранение у этой планеты было вполне на уровне. Так что, когда поступил сигнал об активации ретранслятора в одной из соседних систем, а спустя несколько часов в системе появился флот Краганов, вулканцы были уже во всеоружии, но превосходная готовность омрачалась фактом того, что флот, появившийся в системе, был не просто большим, он был исполинским. Не менее 400 краганских кораблей нацелились на промышленного гиганта Римской Республики, а охранявшая вулкан римская эскадра насчитывала едва ли 40 кораблей. Командующий эскадрой, Наварх Гордиан Мессии, прекрасно понимал, что в открытом бою, при таком раскладе, его ждало только уничтожение, и потому решил действовать в соответствии с той же тактикой, которую использовали при обороне Конкордии, отступить к планете и использовать планетарные системы ПКО в качестве источника дополнительной огневой мощи, выигрывая время для подхода подкреплений. Увы, но сработавшая на Конкордии тактика на вулкане ожидаемо забуксовала по причине того, что Краганов попросту было слишком много. В первые же минуты боя были выбиты сразу 10 кораблей, и понимая, что ничего, кроме уничтожения, ему тут не грозит, Наварх приказал отступать прочь из системы, ибо других вариантов попросту не оставалось, либо остаться и быть разнесенными на атомы, либо отступить, дабы затем вернуться в составе крупного флота с целью реванша. Однако просто так уйти Мессию Краганы не дали, чуть ли не половина флота устремилась следом за отступающими недобитками. Впрочем, погоня за отступающим Мессием не была главной целью этой группировки, данная часть Краганского флота должна была ударить по периферийным колониям Римской Республики, добивание вулканской эскадры было лишь приятным бонусом. И пока корабли основного флота Краганов выходили на орбиту вулкана, даже толком не пытаясь подавить орудия ПКО, что были куда как мощнее тех, что охраняли небеса Конкордии Магны, сразу высаживая огромный десант, корабли второго флота продолжали преследование эскадры Гордиана. После выхода из сверхсвита в одной из римских систем, облагороженных наличием ретранслятора, но не имеющих населенных планет, Гордиан утер пот со лба. «Будь прокляты эти ящеры! Центурион, доложите о повреждениях. Генератор щита вышел из строя, масса ядро повреждено, но инженеры смогли его стабилизировать. А что по другим кораблям эскадры? Мы потеряли Киренайку и Боспор. Проклятие!» С этими словами Наварх от души ударил по ручке своего кресла. Боль в руке слегка отрезвила опьяненного гневом Наварха, и тот заметил кое-что на голографической карте системы. Указав на сияющую точку, Наварх спросил, что это за объект, неподалеку от ретранслятора. Один из офицеров на мостике сверился с информацией на своем терминале и произнес: «Астероид, снабженный двигателями. Его буксировали к вулкану, так как он чрезмерно богат нулевым элементом». План созрел в голове Наварха моментально. По-новому взглянув на неопознанный объект, он спросил, какова приблизительная численность преследующего нас противника. «Не менее 200 кораблей, да минус». «Замечательно», — улыбнулся Гордиан. «Перехватите управление двигателями астероида и скорректируйте его курс так, чтобы он столкнулся с ретранслятором». Офицеры на мостике неуверенно переглянулись. Доминус, уничтожение ретранслятора может повлечь за собой уничтожение всей системы. На этот расчет Наварх сохранял невозмутимость. И как минимум две колонии будут навсегда отрезаны от метрополии, и мы никогда не сможем вернуться на Терру. Наварх кивнул, встал и обратился к притихнувшим либурнариям. «Я все это прекрасно понимаю, но у нас просто нет другого выхода. Либо мы уничтожаем ретранслятор и вместе с ним, преследующий нас флот, либо мы позволяем себя уничтожить, в бесплодной попытке защитить периферийные колонии от неминуемого разорения. Алиени не будут церемониться, они просто вырежут всех, а так мы спасем хоть кого-нибудь. Я понимаю и принимаю все риски, и готов расплатиться собственной жизнью ради того, чтобы сохранить многие тысячи других. Выбор прост, и я его сделал. А вот сделаете ли его вы? Где-то с минуту смотрели либурнари своего на Наварха, и наконец офицер, отвечающий за РЭП, произнес: «Управление двигателями получено, курс скорректирован». Когда наконец в системе, в которой был астероид, появилась преследовавшая недобитков эскадра Краганов, командовавший ею Варлорд увидел несущийся на всех парах в их сторону астероид. Быстро сложив 2 и 2, он понял, чем это грозит, и потому незамедлительно крикнул: «Огонь по этому астероиду!» Но, увы, было слишком поздно. Не успевшие толком перестроиться после выхода из сверхсвета, краганские корабли могли дать только пару жиденьких залпов, большая часть которых ушла в молоко. А исполинский астероид, разогнанный до огромной скорости, врезался в ретранслятор, пробив почти неуязвимый квантовый щит. Спустя мгновение сверхмощный взрыв поглотил и ретранслятор, и краганские корабли, и почти всю звездную систему. Система Рея, с двумя населенными планетами, Ромулом и Римом, была спасена. Диктатор пил вино. В компании префектов Рументариев, префекта Нового Византия и епископа этого славного города, а также послов от пространства цитадели, Гай Аквилий Спартиан наслаждался морским воздухом Аквилии Кларена, предоставленной ему местными властями виллы у берега моря. И хотя в руке у Гая был бокал с вином, а на заднем плане играла успокаивающая музыка, настроение диктатора хорошим назвать было трудно, а все из-за послов. Нет, сами послы не были виноваты, хотя, честно говоря, Спартиану Синика же инопланетянка почему-то упорно не нравилась. Диктатор сам не понимал почему, виновата была информация, предоставленная ими. Конечно, одно дело, подозревать масштабы проблемы, в которую ты угодил, а другое, получать прямые доказательства того, что проблема не просто большая, а огромная. Нельзя сказать, что Спартиан недооценил Краганов, вовсе нет, он весьма хорошо отдавал себе отчета всей исходящей от этих ящеров опасности, но полученная от послов информация ярким прожектором осветила все глубины той ямы, в которую угодила республика. Улыбнувшись послам и произнеся что-то в стиле «подождите пару минут, мне нужно отойти», Спартиан покинул залу, в которой разместились послы, и направился на балкон. Вдохнув полной грудью свежего воздуха, диктатор, даже не оборачиваясь, спросил: «Каков прогресс с проекта Ихор?» «Мы наконец-то достигли прорыва», — ответил проследовавший за ним Сексдгард Энзибрут. «Новые образцы, поступившие где-то пару недель назад, демонстрируют впечатляющие способности. Уверен, через год-полгода тестов мы будем готовы перейти к реализации проекта «Зубы дракона». Сделав еще один глубокий вдох, Гай произнес: «Очень хорошо, но я бы посоветовал ускорить темпы. Вы сами прекрасно слышали все, что поведали нам наши инопланетные друзья. Сейчас нам необходимы все средства для победы в войне. Все проекты, от Ихора и до Талоса, необходимо завершить в кратчайшие сроки. Я приму все усилия для этого, но вы же знаете, нельзя заставить цветы расцвести в январе». Гай вздохнул. «Я понимаю, Секст, я не прошу невозможного, но все-таки, нам нужны все средства, чтобы победить в этой войне». После этих слов Спартиан поднял свою механическую руку и поочередно сжал все пальцы. Понаблюдав, как движется механизм, ставший частью его самого, Спартиан спросил: «Что известно о том гипотетическом заговоре?» «Немногое», — честно ответил Брут. «Вероятно, в нем участвуют несколько магнатов, патрициев и пара префектов. Мои агенты уже месяц работают над этим, но пока что не смогли добиться явных результатов. Имена предполагаемых участников по-прежнему неизвестны, однако мотивы вполне предсказуемы». Ну да, усмехнулся диктатор. «Мало кому понравится, когда к тебе приходит какой-то левый солдафон на протезах и устраивает порядки, как в легионном лагере. Только вот многие понять не могут, что уж лучше уцелевший лагерь легиона, чем богатая, но разоренная варварами вилла». После этих слов, лязгая протезами, Спартиан направился внутрь виллы, дабы продолжить общение с послами цитадели. Однако, не успел он усесться в свое курульное кресло, как в комнату вошел центурион когорты Притория, немедленно подошедший к диктатору и протянувший лист бумаги. «Срочные донесения с планеты Вулкан, Доминус». Предполагая худшие, диктатор принял лист бумаги и прочитал. Дочитав до конца, диктатор нервно скомкал лист в руках и шумно выдохнул. Проклятие! Осознание пришло внезапно. Подобно тому, как маленькая капля воды, упавшая в лужицу, порождает в этой лужице волны, Выход из строя контролирующего импланта в голове образца Мю-Сигма-3 освободил до сего момента подавляемые осколки памяти и неудобные вопросы. Лежавшая на кушетке в небольшой комнате, более напоминавшей тюремную камеру, девушка резко открыла глаза. Она вспомнила всего лишь одну маленькую вещь, но эта вещь для нее сейчас была ценнее всего золота мира. Она по-прежнему не имела понятия ни о том, сколько ей лет, ни о том, откуда она взялась. Возникающие в ее расколотом сознании образы некогда знакомых людей по-прежнему не имели номинов и когноминов. Блеклые сцены ее прошлого мелькали рваным калейдоскопом на границе ее сознания, но она все-таки кое-что вспомнила, и это был именно тот снежок, что был способен начать лавину. Она вспомнила свое имя, Минервина, примечание к части, и, вот, новая глава, и я по-прежнему требую всевозможных теорий, догадок и прочего добра, благо эта глава как раз способна дать богатую почву для всего вышеперечисленного. 23. Таким образом можно утверждать, что система Реа потеряна навсегда, донеслось из радиоприемника. Уничтожение ретранслятора навеки отрезало находящиеся в ней колонии от республики. И хотя связь с ними все еще поддерживается с помощью квантовых коммуникаторов, добраться до колонии отныне невозможно. Айтос глухо зарычал, с силой сжав руками край стола. Металлический стол такое обращение выдержал плохо, жалобно заскрипев, когда пальцы металлической руки Рудиария оставили в нем уродливые вмятины. Ненависть к Краганому огненно достигла доселе невиданных значений. Сперва эти твари отняли у него Минервину. Теперь, благодаря этим мразям, он никогда не увидит Раду. Да, она осталась жива, но сам факт того, что он больше никогда не сможет ее увидеть, услышать ее голос, обнять. Айтос и раньше не отличался особым милосердием по отношениям к инопланетянам, но теперь можно было быть твердо уверенным, что ни один Краган близкого знакомства с Рудиарием отныне не переживет, окончив свою жизнь каким-нибудь весьма кровавым и крайне болезненным способом. Более-менее успокоившись и отлепив протез от изуродованного стола, Айтос встал и выключил радио, направившись по коридорам космического корабля, в котором он путешествовал в составе своего нового 210-го легиона, в сторону столовой. Буквально вчера его легион погрузили для того, чтобы переправить на один из пограничных миров, как вдруг явились Краганы и ударили по вулкану. В римском генеральном штабе тут же взвыли от смеси паники, ненависти и яркого желания самолично взять и порвать проклятых Краганов голыми руками на мелкие тряпочки, ибо вулкан был не просто важен, а критически важен. Ибо 10% всей промышленной мощи Римской Республики, это вам не кот чихнул. Не успели Краганы выйти из ретранслятора, как тут же готовившиеся к нанесению возможного контрудара и возвращения фортуны корабли Цлассис и Тиррана и Цлассис 4 Цесарис резко поменяли курс, приготовившись прописать Краганам несколько сотен целебных ударов излучателей частиц по особо наглым инопланетным рожам, однако новости о том, что в систему пожаловало не менее 400 кораблей и слегка умерило пыл пустотников. Яркий огонь желания превратить корабли Краганов в космический мусор разгорелся вновь, когда до командования флотов дошла информация об уничтожении более половины Краганского флота вместе с целой звездной системой, и сейчас римские либурны, униремы, тетриры и квадриремы на всех парах мчались к осажденной планете, а следом за ними свой путь держали флотилии транспортных кораблей, несущих в своем чреве жаждущих крови инопланетных ублюдков-легионеров, одним из которых был и Айтос. Двери, ведущие в столовую, с легким шипением открылись, пропуская внутрь мрачного, как царство Плутона, Айтоса. Получив свою порцию обеда, это была опять какая-то мерзкая каша, по сравнению с которой знаменитая спартанская черная похлебка, чей рецепт был утерян, и слава богам за это, никто добровольно эту дрянь жрать бы не стал, разве что только с великого голода и полного отсутствия альтернатив, могла показаться амброзией. Рудиарий сел за один из столов, который облюбовали члены его контубернии. Усевшись за свое место, Рудиарий с весьма хмурым лицом принялся поглощать содержимое тарелки. Сидевшие рядом товарищи тоже слышали свежие новости, и они прекрасно знали о том, что сестра Айтоса улетела на ныне отрезанную от республики колонию, так что причины хмурости их брата по оружию были вполне понятны для них, и поэтому сидевший рядом с Айтосом Фалька ободряюще похлопал его по плечу. Повернувшийся к товарищу Рудиарий увидел полное понимание в глазах аборигена Трансатлантики, ибо Фалька в свое время пережил такие же, если не хуже, потери. Фалька никогда толком не рассказывал, ни как он попал в гладиаторы, хотя Айтос знал, что его схватила одна из карательных когорт, которые занимались периодическим устрашением загнанных в различные углы Трансатлантики и не признающих римского владычества племен аборигенов, ни о своей семье и близких, а Айтос никогда его об этом не спрашивал, хотя и догадывался о возможной судьбе родных молчаливого соратника. Из всей их компании разве что Алексий никого не терял и особо не страдал, всегда пребывая в положительном состоянии духа, но даже он ощущал характерную атмосферу смеси тихой ярости и тоски, исходящей от Айтоса, и потому предпочел сохранять молчание, вместо того, чтобы задавать какие-либо вопросы или пытаться как-то поднять настроение. Это было в текущей ситуации явно лишнее. Двери в столовую раскрылись, пропуская нового посетителя. Новым посетителем был центурион когорты превентеров, Терций Светоний Максимин. Даже Айтос, весьма, как говорится, здоровый в виду своего гладиаторского прошлого, казался, по сравнению с Максимином, жалким хлюпиком. Казалось, будто это сам Геркулес, устав от Олимпа, решил вновь прогуляться среди смертных, бородатый, высокий, под 2 метра в высоту, с бугрящимися мускулами, скорый на гнев и милость. Максимин производил впечатление человека, которого лучше не злить. Не хватало только львиной шкуры в качестве накидки, для полного соответствия с древним героем. Однако он был силен не только телом и духом, но и умом. Именно благодаря Максимину остатки Легия 16 Галлица смогли выбраться из захваченных краганами новых пасаргат на Конкордии. Учитывая всю ту глубокую задницу, в которой находился его бывший легион в тех условиях, Максимин носил лавровый венок, коим его наградили по такому случаю сразу после прибытия на Аквилию, вполне заслуженно, хоть и носил он его только по большим праздникам. И он, как человек умный, внимательно интересовался состоянием своих солдат, как физическим, так и моральным, ибо ему с этими людьми еще воевать. Поэтому он, заметив, что его бойцы сидят нахохлившись, решил это исправить. Но не сейчас. Сейчас он решил заняться аппетитной жареной говядиной. Все же, у офицеров выбор в еде был куда больше, чем у рядовых легионеров. На следующий день вторая центурия когорты эвакатов, в которой был Айтос сотоварищи, выстроилась в одном из помещений транспортного корабля, выделенного под что-то, что с огромной натяжкой можно было назвать тренировочной площадкой. «Значится так, девочки», — начал свою вдохновляющую речь центурион. «Если вы думали, что на корабле вы будете безнаказанно страдать херней, то вынужден вас неприятно разочаровать. У дяди Максимина вы не соскучитесь, уж я-то найду чем вас занять». Максимин тоже придерживался священной идеи, что римский легионер должен находиться в состоянии перманентной усталости в свободное от войны время, к вящему неудовольствию его подчиненных. Но в отличие от большинства других офицеров, вроде каких-нибудь центурионов лимитанских гарнизонов, заставляющих своих подчиненных заниматься определенно бессмысленной работой, вроде перекрашивания стен гарнизонного каструма, Максимин любил задалбывать своих легионеров постоянными тренировками, постоянно повторяя, что амфора пота, пролитая на тренировках, сохранит амфору крови на поле боя. Вот и сейчас он собирался устроить своим легионерам длительную тренировку, после которой они едва доползут до своих коек. «Так, ладно, на первый-второй рассчитайся». Когда легионеры поделились на первые да вторые, он затем скомандовал: «Хорошо, а теперь вторые встают напротив первых. Сейчас я устрою вам сеанс рукопашного боя, сами знаете, как эти инопланетные сучьи дети любят его навязывать». Сказано, сделано. Разбившихся на пары легионеров Максимин заставил драться голыми руками и наблюдал, кто как дерется. Учитывая, что в легионах обязательно обучали рукопашному бою, хоть и шутя при этом, что вступивший в рукопашный бой легионер должен быть полным идиотом, умудрившимся просрать фульминату, игольник, гладиус, пугя, и найти где-то такого же безоружного идиота, легионеры не стояли столбом и принялись драться под бдительным надзором Максимина. Наконец он дал отмашку, знаменуя окончание побоища, и возвестил: «Хорошо, хорошо, для кучки гарнизонных лимитанов, но в моей когорте превентеров такого позорища быть не должно. Сейчас я вам покажу, как надо. Эй, ты!» — ткнул пальцем Максимин в сторону Айтоса. «Пойди сюда». Айтос быстро подошел к центуриону и отсалютовал. «Как тебя зовут, легионер?» «Тиберий Юний Айтос, Доминус. В отличие от этой кучки деревенских дурачков, ты неплохо дрался. Откуда такие познания в рукопашном бою?» «Я, Рудиарий, Доминус. А, бывший гладиатор, значит, сумел завоевать свободу, уважаю. Покажешь этим болванчикам, как надо правильно драться. Центурион встал в боевую стойку. Как прикажете, Доминус. Без особых вопросов Айтос тоже приготовился к бою. Некоторое время оппоненты кружили вокруг друг друга, изучая своего противника, но в конце концов Айтос решился нанести первый удар своей левой механической рукой. Познакомиться с холодным металлом Максимин не очень-то и хотел, потому весьма ловко увернулся, перехватив и отведя протез, чего было трудно ожидать от такого крупного бойца, и попытался ударить противника под дых. Впрочем, Айтос тоже оказался не лыком шит и сумел заблокировать и отвести такой нехороший удар. В общей сложности драка шла 5 минут, были перепробованы всевозможные удары, выпады, парирования и хитрые приемы, но в конце концов Максимин, использовав свою зверскую силу, смог перехватить обе руки Рудиария и со всей своей силы двинуть своей головой по голове Айтоса. Ошеломленный Айтос не смог оказать дальнейшего сопротивления и очень скоро оказался на земле. «Неплохо, неплохо. Мало кто может выстоять против меня дольше пары секунд, уважаю». Центурион протянул руку своему противнику и помог ему подняться. «Вот, смотрите и учитесь, как надо драться. Но вообще, желательно до рукопашной не доводить». В конце концов мечи да фульминаты не для красоты у вас находятся. Однако в случае, если все совсем дерьмово, это может дать вам пару моментов, прежде чем ваш более удачливый собрат, не просравший свое оружие, уберет от вас инопланетного ублюдка. После своей очереди Центурион показал легионерам, как надо правильно драться и заставил повторять показанные приемы до посинения. В конце концов он задрючил легионеров до такой степени, что, серьезно побитые и не способные стоять на ногах, они едва доползли до своих коек. И это было только начало. Следующие несколько дней он продолжал подтягивать умение дать в рожу у своих подчиненных до приемлемого уровня. Поскольку из всех мыслей у легионеров осталась лишь же мысль добраться до койки, Максимин посчитал свою работу по выравниванию боевого духа солдат частично выполненной, ибо им некогда было страдать из-за печальных новостей с вулкана и близлежащих систем. Однако когда, спустя 3 дня, после того, как транспортник покинул Аквилию, Максимин решил не останавливаться на достигнутом. Неспешно прогуливаясь перед строем превенторов, он возвестил: «Ну-с, сопляки, худо-бедно расцарапать рожу Крагану вы сможете, это меня радует. А вас обрадует факт того, что щедрая республика решила одарить вас новым оружием». После этих слов Центурион и стоящий рядом опцион сорвали со столов накрывавший их брезент, демонстрируя новое оружие. Новое оружие не слишком отличалось внешне от стандартных образцов, но тем не менее первое впечатление было обманчивым. С какой-то необычайной нежностью, которую трудно было ожидать от подобной скалы на двух ногах, Максимин взял один образец с краю. «Смотрите и радуйтесь, излучатель частиц ТК-250». В руках Максимина лежал на удивление компактный излучатель, сильно напоминавший обычную фульминату. Настоящая мечта, компактный, без всех этих шлангов с хладагентом, и очень удобный. Но за все приходится расплачиваться, и эта крошка расплатилась своим способом излучения. «Смотрите». Максимин подошел к огневому рубежу, прицелился в мишень, и открыл огонь. Однако вместо сплошного зеленого луча по мишени ударили очень быстро сменяющиеся лучики. Тем не менее, мишени этого хватило, чтобы расплавиться. Как видите, никакого сплошного луча, яйцеголовые по-прежнему не смогли выдумать нормальную систему охлаждения и потому сделали что-то похожее на примитивные пороховые картечницы, группу быстро сменяющихся вращающихся генераторов луча внутри корпуса. Известный принцип: чем дольше стреляешь, тем сильнее жарит луч в нем не работает, зато перегрев этой красавицы не светит куда дольше, чем обычному излучателю. Но машинка требовательна к обращению, если вы будете бить ее прикладом рожи Краганом, не удивляйтесь, что в конце концов вместо зеленого луча она выплюнет вам в рожу легкий пшик. Ну ладно, перейдем к следующей красавице. Отложив ТК-250, Центурион взял в руки то, что можно было назвать чрезмерно разожравшейся примитивной пороховой фульминатой с весьма крупным калибром. Вот эта красотка мне особенно нравится. РФ-5 Карнификс, реактивная фульмината. Любовно погладив этот образец римского вооружения по прикладу, Центурион снова подошел к огневому рубежу и прицелился в очередную мишень, которой оказалась подвешенная свиная туша. С громким хлопком и вспышкой из Карнификса вылетел снаряд-дротик, начиненный взрывчаткой. С ревом воткнувшись внутрь свиной туши, дротик взорвался и свиные потроха разлетелись по всему отсеку. Мясной дождь Максимин встретил громким хохотом. Замечательная хрень, учитывая, какие краганы живучие, карнификс идеально против них подходит. Повернувшись к бойцам и заметив характерные взгляды, прямо говорящие «я хочу себе эту штуку», Максимин недовольно цокнул языком. Однако этот товар редкий. Первая партия только-только успела поступить в войска, когда краганы напали на вулкан, да, этих красоток делают пока только там. Так что, во-первых, у нас есть дополнительный повод выпнуть этих ублюдков обратно в ту дыру, из которой они выползли, с вулкана, а во-вторых, этих красавиц в войсках явный недостаток. Предписание командования, не более одного корнификса на контубернии и только в особые когорты, вроде нашей, с боеприпасами также напряженка, так что советую целиться, прежде чем стрелять. Положив корнификс на стол, Центурион подошел к третьему образцу вооружения. Айтос, может, и не был специалистом в разных типах оружия, но он понял, что этот образец явно не был создан на римских мануфакториях. Трофеями пользоваться не зазорно. После того, как мы перебили сволочей на Конкордии, от них осталась куча оружия. Дукс решил, что нечего пропадать добру и решил выдать это оружие нам. В основном от них остался мусор, годный только на переплавку, но эта конкретная машинка на удивление хороша, произнес Центурион, держа в руках краганский дробовик. Понятия не имею, как называется эта хрень, и не горю особо желанием выяснять, потому я зову ее Ланием, и сейчас покажу почему. Центурион прицелился в очередную свиную тушу и выстрелил. Вырвавшиеся из ствола дробовика иглы не оплавились в околоплазменные сгустки, как в римских фульминатах, но легче от этого свиной туши не стало, поскольку она быстро превратилась в груду изорванной плоти. Айтос неприятно поежился, он сам пережил знакомство с краганским ланием, и подобного другим желать он не мог. Кроме краганов, против них-то он с радостью использует их же оружие. А тем временем, положив третий образец на стол, Центурион возвестил: «Ну, а теперь начнем, пожалуй, пора и вам лично потрогать эти машинки для убийств. Кроме корнификсов, их я вам не дам, только деканам, да и то не сегодня». Легионеры, разумеется, были разочарованы тем, что им не дали пощупать такое мощное оружие, но тем не менее это не помешало им взять новые излучатели да трофейные дробовики и начать практиковаться на мишенях. Взяв поудобнее излучатель, Айтос тоже выпустил в мишень несколько пучков лучей. Новое оружие ему определенно понравилось. Последующие дни были, как и предыдущие, посвящены различным тренировкам. Хитрый на выдумке Максимин нашел множество способов подготовить свою когорту к грядущей битве за вулкан. Многочисленные тренировки по стрельбе, рукопашному бою, сражениях в замкнутом пространстве, фехтованию и прочим жизненно важным в условиях боя в огненных пустошах и индустриальных лабиринтах исполинских мануфакторий. Единственное, что нельзя было устроить в текущих условиях, так это отработку высадки десанта, что Терция Светония сильно огорчала и заставляла его надеяться, что опыта обычных легионеров его бойцам хватит. Однако если он и его когорта переживут битву за вулкан, он определенно не оставит их в покое, пока они не смогут десантироваться из челноков с закрытыми глазами. Флотилия транспортных кораблей продолжала свой путь между звезд к осажденному вулкану. Образец Мю-Сигма-3, она же Минервина, пока что из своего имени она вспомнила только Намин, стояла в боевой стойке в одном из залов венерианской базы проекта Ихор, сжимая в одной руке Гладиус. Прозвучал звуковой сигнал и несколько переборок в зал открылись, пропуская не меньше 15 боевых автоматонов, вооруженных оружием ближнего боя. Не дожидаясь, пока они рассредоточатся по залу, Мю-Сигма-3 подняла свою левую руку и с концов ее пальцев сорвались в буквальном смысле рукотворные золотистые молнии, ударившие по автоматонам. 5 автоматонов тут же свалились и активно задымили, остальная часть быстро рассредоточилась, и хотя Минервина умудрилась спалить еще парочку боевых механизмов, остальные окружили ее и немедленно навязали ближний бой. Уклонившись от пары механически точных выпадов клинков автоматонов, используя свои неестественные силы, Мю-Сигма-3 отшвырнула телекинезом парочку машин и, воспользовавшись паузой восстанавливающих равновесие машин, подпрыгнула, оседлала одного автоматона и отрубила ему голову. Лишение такой важной части тела автоматона не остановило, и он продолжил махать своими клинками вслепую, повредив несколько товарищей. Отпарировав очередной выпад, подопытная соскочила с разбушевавшегося электронного болвана и, пользуясь тем, что автоматоны поменяли приоритетную цель на вышедшего из строя товарища, вновь обдало скучковавшихся автоматонов молниями из рук. И как и в прошлый раз, автоматоны-гладиаторы такое обращение пережили плохо. Оставшиеся после такого электрического шторма машины быстро перегруппировались и, цокая своими острыми конечностями, вновь устремились к своей цели. И как и в прошлый раз, после удара молниями, Минервина воспользовалась телекинезом, отшвырнув переднего автоматона назад, из-за чего он врезался в следующую за ним машину и оказался нанизан на ее клинки. Однако осталось еще три автоматона, и один из них уже замахивался на свою цель. Отскочив от удара, Минервина была вынуждена парировать удар другого. Поднырнув под одного противника, подопытная вспорола его механическое брюхо и, явно задев что-то важное, вывела таким образом машину из строя. Осталось только два автоматона, и одного из них она тут же поломала, вонзив телекинезом в его корпус клинок только что уничтоженной ей машины. Оставшийся автоматон, несмотря на уничтожение всех остальных единиц, продолжал выполнение своей задачи, и отшвырнув своими руками клинками обломки неудачливых собратьев, замахнулся на цель. Цель вытянула в ответ руку и силы, неизвестные примитивному виртуальному интеллекту автоматона спрессовали его в груду металлолома. Вновь раздался звуковой сигнал, и подопытная вложила меч в ножны, ожидая дальнейших приказаний. «На сегодня все», — возвестил гней Клавдий Сцивола, давая образцу Мю Сигма-3 понять, что она может покинуть зал. И пока образец в сопровождении пары работников венерианской базы проекта Ихор покидала зал, Сцивола сверил записи. Ему все так же не давала покоя эта девушка, он каким-то шестым чувством, авось у него у самого есть зачаточные способности психократора, боги любят пошутить, чувствовал, что что-то не так. В начале месяца психократические способности Мю Сигмы развивались плавно, но в один прекрасный день резко начали возрастать по экспоненте. Нет, либурнами швыряться силой мысли она не сможет и при всем желании, но тем не менее этот резкий прогресс его пугал. Очередная проверка, проведенная по его инициативе и одобренная префектом, по-прежнему показала, что имплант работает стабильно, и никаких отклонений в поведении у образца не было. А затем, пару дней назад, нагрянула комиссия префектуры республиканской безопасности Стиры, и это было связано со свежими новостями о начавшейся битве за вулкан. Высокие чины СПРБ требовали результатов, как говорится, еще позавчера, и новости о неожиданном росте психического потенциала образца Мю Сигмы-3 комиссия встретила с воодушевлением, немедленно приказав начать финальные тесты и тренировки. Ученые и префект, естественно, были против, предпочитая следовать поговорке «поспешай медленно», но высшие чины не желали ничего слышать. Образец должен, после всех необходимых финальных процедур, быть направлен на проект «Зубы дракона». Все это, как уже говорилось, гнию Клавдию не нравилось категорически. Если раньше они просто играли со спичками, то теперь они притащили факел в пороховой погреб. От этих раздумий, плавно подводящих гния к мысли «надо валить отсюда», Сцивалу отвлек один из представителей комиссии, появившийся в смотровом зале. Судя по характерной инсигнии на тунике, это был один из работников префектуры гражданской безопасности, Т.Е.Ф. Рументариев. Не особо спрашивая разрешения у гния, он подошел к центральному терминалу и активировал запись боя образца Мю Сигма-3 с автоматонами. Посмотрев, как лихо психократор разделывается с электронными болванами, Фрументарий задумчиво цокнул языком и спросил: «Тренировка ближнего боя ведь не значилась в изначальных списках тренировок, верно?» «Вы правы, ее ввели недавно, когда префект получил информацию о самых излюбленных тактиках противника». «Понятно, благодарю за объяснение». После этих слов Фрументарий покинул смотровую площадку, а Гней, закончив анализ, тоже решил посмотреть голозапись боя. Ему пришлось слегка снизить скорость воспроизведения, чтобы повнимательнее рассмотреть движение образца, и увиденное ему определенно понравилось, он нашел в этом бою какую-то свою определенную красоту. И вновь, при виде безмятежного лица образца на голограмме, сердце гнея снова было охвачено сожалением за судьбу этой девушки. «Проклятые психосилы! Если бы не они, кто знает, как бы все сложилось!» — произнес Сцивола и покинул смотровую площадку. Пользуясь тем, что пока что его присутствие нигде не требовалось, ученый принялся бродить по венерианской базе, куда его ноги принесут. Ноги в конце концов принесли его к жилым помещениям психократоров, небольшим обставленным по-спартански комнатушкам с односторонне прозрачными стенами. Побродив по отсеку и понаблюдав за жизнью сверхлюдей, Жизнь эта откровенно не впечатляла, психократоры просто сидели или лежали на своих местах как выключенные автоматоны. Сцивола наконец наткнулся на комнату Мю-Сигмы-3 и поневоле остановился возле нее, решив снова повнимательнее рассмотреть испытуемую. Тускло светящиеся золотым цветом глаза повернулись в ту сторону, где находился Гней. Мю-Сигма вероятно почувствовала, что он тут. При виде смотрящих прямо на него этих золотых глаз, у Сцивалы побежали мурашки по коже, и он вновь почувствовал страх. Минуту они смотрели друг на друга, после чего Мю-Сигма отвела свой взгляд, и Гней, вновь почувствовав какое-то сожаление, поспешил покинуть этот отсек. Мю-Сигма-3, она же Минервина, тем временем думала, все свое свободное время, не занятое различными тестами или тренировками, она посвящала размышлениям, пытаясь как и выудить что-нибудь из осколков своей памяти, так и анализировать то, что окружало ее. Она продолжала добросовестно выполнять указания персонала, не задавая никаких вопросов и не выходя за рамки навязанной ей личности, но тем не менее она внимательно слушала и запоминала все, о чем говорили ассистенты, фрументарии и ученые, пытаясь осознать, кто она, откуда она тут взялась и почему. Но она слушала не только речь, ее неестественные силы не позволяли ей читать мысли других людей, но тем не менее она ощущала настроение и общий эмоциональный фон других людей. Люди были на базе настроены по-разному, от серой невзрачности таких же прошедших промывку мозгов психократоров и до пурпурной раздраженности посетивших базу высших чинов, требующих немедленных результатов. Ученые и персонал базы тоже сильно различались, от ленивой скуки отвечавшего за психологическую коррекцию фрументария и до деловитой занятости нейрохирурга, совершавшего прорыв в разработке контролирующих имплантов. Но одна конкретная личность выделялась повышенным интересом к Минервине. Она услышала его имя лишь мельком, но тем не менее весьма хорошо запомнила, Гней Клавдий Сцивола. Этот ученый, отвечавший за все те психические упражнения и испытания, вываливающиеся на ее голову, удивительно часто концентрировал свое внимание на ней, при этом испытывая откровенно странную смесь из страха и жалости. Эта странная смесь чувств серьезно ее зацепила, она буквально ощущала, что именно этот человек может дать ответы на вопросы, кто она такая, и откуда она тут взялась. И почему-то ей показалось, что эти ответы она получит очень и очень скоро. Примечание к части. Запомните, товарищи, никогда, никогда не начинайте ремонт в декабре, из-за него у меня не хватает времени толком что-то писать. Эта глава была написана украдкой, вечером, в редкие свободные минуты, потому качество может весьма прихрамывать. В следующей главе начнется самая жара, вот только следующую главу вы увидите лишь после Нового года. А пока что предлагаю прочитать уже понаписанное и понаоставлять своих комментариев, с ними у меня вдохновение лучше работает. А, и еще, чуть не забыл, небольшая иллюстрация, автоматон-гладиатор, которых превращала в металлолом Мю-Сигма-3, https://sun-96-USERA-500C-853-36V-850-8-536-508-119-DEF-0-LENGO-8-CJPG-24. Один за другим римские корабли вываливались из сверхсвета, знаменуя свое прибытие в систему Сагитария, где и находился злополучный вулкан, после чего перестраивались в боевые порядки, готовясь отправить к водам Стикса напавших на вулкан Краганов. Краганы же ждали. Уцелевшая половина Краганского флота висела на геостационарной орбите Мануфацири с элементами колонии, когда в системе появились корабли Цлассис и Тирана и Цлассис 4 Цесарис, Краганы перестроились, но покидать орбиту планеты с целью выйти римлянам навстречу не спешили. Командовавший римской группировкой магистр флота Спурий Корвин, получив от офицеров на мостике показания зондов разведчиков и сканеров дальнего радиуса действия, сразу заподозрил неладное. Похоже, краганы решили использовать против нас нашу же тактику. Опцион, попытки связаться с планетой по-прежнему безуспешны, да, Доминус, ХМ, предсказуемо. Краганы глушили связь с планетой, но тем не менее она, вопреки ящерам, поддерживалась при помощи квантового коммуникатора проконсула, управлявшего вулканом. Проблема была в том, что через квантовый коммуникатор передать всю необходимую для военной кампании информацию было невозможно. Зато Рим по крайней мере точно знал, что планета еще держится, но в руки врага, тем не менее, попало несколько мануфацериев, а также несколько комплексов ПКО, над которыми, судя по всему, и угнездился Краганский флот. «Что ж», — возвестил магистр, — «если краганы не желают нас радушно поприветствовать, настаивать мы не будем. Главное сейчас — доставить на планету подкрепление, а там видно будет». Была бы у магистра точная информация о количестве контролируемых ящерами батарей ПКО, он бы мог и рискнуть, попытавшись выбить алиенов с орбиты. Но информации не было и вряд ли в ближайшее время она появится, так что магистр решил не лезть вперед батьки в лодку Харона и просто обеспечить высадку войск. Наметив план, магистр привел в его исполнение, и вскоре его флот и флот транспортных кораблей встали на геостационарной орбите. И как только магистр отдал приказ о начале высадки, а транспортные корабли начали снижение, Краганский флот пришел в движение, направившись в сторону Римского, о чем незамедлительно проинформировали магистра флота. Тот кивнул и начал отдавать приказы кораблям правого крыла перестроиться для отражения атаки. «Контролируемые нами батареи ПКО нас поддержат». После этих слов магистр флота бросил взгляд на голографическую карту планеты с местоположением его флота и грязно выматерился, тут же вскочив со своего места. «Отмена высадки! Отмена высадки! Срочно приготовиться к отходу!» К чести классиариев, они не стали задавать лишних вопросов, а просто принялись выполнять приказы, но было уже поздно, с поверхности планеты к римским кораблям уже устремились выпущенные из орудий болванки и лучи излучателей. Магистр флота не мог поверить, что купился на такую банальную ловушку. Краганский флот встал на геостационарную орбиту вовсе не над трофейными орудиями, а намного дальше, там где орудий не было вообще, ни римских, ни захваченных алиенами. Зато римский флот как раз сдуру сунулся именно туда, куда не надо было, по ошибке ориентируясь на расположение флота ящеров, якобы прикрываемых орудиями ПКО. Если бы была связь с поверхностью, защитники вулкана наверняка предупредили бы флотских об опасности, но связи не было, и теперь Спурий Корвин был вынужден пожинать плоды собственной недальновидности. Строй римских кораблей сломался из-за бьющих с поверхности орудий противокосмической обороны, что помогло избежать потерь, но уже начавшим спуск в атмосферу транспортным кораблям так не повезло, было поздно разворачиваться, да и при входе в атмосферу особо не поманеврируешь. А тем временем Краганский флот приближался все ближе и ближе. Ситуация складывалась весьма плохо для римлян. Гневно скрипя зубами при виде того, как зеленые лучи излучателя распилили напополам одну из его унирем, магистр запросил сводку по текущему состоянию и потерям среди транспортных кораблей. Ответ поступил незамедлительно. Корабли вошли в атмосферу, до минус и продолжают снижение. 3 транспортных корабля уничтожены, еще 2 получили серьезные повреждения. Потери же среди малых десантных челноков составляют меньше 10%. Ну, могло быть куда хуже, но по-прежнему хорошего мало. За потерю 3 транспортных кораблей магистра по головке не погладит, а ведь им еще лететь и лететь. Пусть продолжают снижение, волею Юпитера прорвутся. Остальные корабли, продолжайте отход, затем перестраиваемся. Покажем этим тварям, что день еще не окончился. Говорят, самый тяжелый момент – это затишье перед боем, а по мнению Айтоса, старающегося сейчас не вывернуться наизнанку, болтаясь в пляшущем в воздухе как нажравшийся сатир челноке, те, кто это говорят, могут смело пройти туда, куда солнце не светит. Вот именно сейчас, в этот конкретный момент и был самый тяжелый момент для далеко не нежной психики Рудиария, во многих километрах от поверхности, на уязвимом для огня ПКО и ПВО челноке, в постоянной болтанке и со стойким ощущением того, будто Харон уже ждет не дождется души Айтоса, все это явно не способствовало прекрасному настроению и стойкой душевной организации. Предусмотрительные конструкторы не зря снабдили челнок закрывающимися створками на иллюминаторах, что как раз сейчас были наглухо задраены, ибо вид то и дело вспыхивающих и взрывающихся под огнем краганов челноков вряд ли бы поспособствовал поднятию боевого духа десантников. Казалось, полет длился вечность, и за эту вечность всегда стойкий и спокойный как удав Рудиарий едва не посидел, но в конце концов аппарат остановился, удерживающие десант ремни безопасности отстегнулись и аппарель челнока открылась, открывая вид на пепельные пустоши вулкана. Дважды приглашать бывшего гладиатора не надо было, он с огромной радостью спрыгнул на поверхность этой негостеприимной, но крайне важной для Рима планеты и тут же огляделся на предмет врагов, сжимая в руках новенький излучатель частиц. К сожалению, или скорее к счастью, ибо в данный момент эффективность Рудиария как боевой единицы была не слишком хороша, Вокруг никаких врагов не было, войска Краганов были весьма далеко от места высадки, как и трофейные орудия, что с завидным постоянством освещали вечернее небо вулкана трассерами и лучами, устремляющимися к снижающимся римским транспортникам, челнокам и летящим где-то теперь так далеко либурнам, тетрирам и униримам. Прямо на глазах Айтоса яркий рубиновый луч лазерного орудия шваркнул по огромной туше транспортника, из-за чего этот корабль обильно задымил и не совсем добровольно полетел куда-то за горизонт, в сторону ближайшей мануфацерии. Полет явно мягким не был, транспортник снес целую рощицу заводских труб и грохнулся где-то глубоко на территории заводского комплекса. Кто бы ни находился в транспортнике, ему явно пришлось несладко. Но Огнин этого увидеть не мог, а даже если бы и увидел, сейчас страдания экипажа потерпевшего крушение корабля Рудиария волновали мало, сейчас его волновало, как и многих его сослуживцев, оборона едва успевших высадиться при Вентеров. Может, Краганы и были далеко, от спешного возведения оборонительных позиций это легионеров не освобождало, и пришлось сейчас, наплевав на свой превентерский статус иммуна, спешно окапываться. Разумеется, эти позиции были лишь временные, пока высадка не закончится, пока командование не разберется в этом бардаке и пока не устаканится какая-никакая линия фронта, но работы это ничуть не умаляло. И пришлось Огнину, наравне с другими легионерами, махать саперной лопаткой, пытаясь выкопать в местном грунте жалкую пародию на окоп. Следующая неделя была крайне сумбурной и богатой на события. Дукс Марк Эмилий Павел, как оказалось, едва не погиб при высадке, но, вопреки всему, выжил и сразу же из полевого госпиталя, не слезая с больничной койки, принялся командовать войсками, скооперировавшись с проконсулом вулкана Александром Киспием. Александр Киспий быстро ввел Эмилия в курс дела, и этот курс Дуксу ожидаемо не понравился. В лучшем случае, с учетом постоянных поставок подкреплений, кампания по освобождению вулкана, в отличие от той же конкордианской, затянется на несколько лет. Это в лучшем случае. В худшем же, Краганов придется выковыривать с планеты в течение десятилетия. Всему виной сложный ландшафт планеты и характерные особенности городов Мануфацерии. А, ну и разумеется, климат и геология планеты. Жаркие пески Конкордии могут показаться натуральным курортом по сравнению с пепельными пустошами и унылыми черными каменистыми равнинами вулкана, что были испещрены горными хребтами, многокилометровыми провалами в земле и вулканами, постоянно извергающими на поверхность потоки лавы. Когда-то вулкан был обычной зеленой планетой садом с развитой биосферой, но некая катастрофа планетарного масштаба превратила некогда зеленую планету в исполинский литейный цех. Биосфера, тем не менее, сохранилась и приспособилась к новым кошмарным особенностям своего мира, но тем не менее дышать местным воздухом без респираторов можно было только ограниченное время. Постоянные извержения вулканов держали планету вечно укутанной саваном пепла, из-за чего атмосферные полеты были делом весьма трудным, и покрытой реками лавы, а точки соприкосновения литосферных плит радовали колонистов постоянными землетрясениями, из-за чего города Мануфацерии находились как можно дальше от этих самых точек. Как итог, безопасных способов перемещения по планете почти не было, за исключением так называемых безопасных дорог, стабильных участков, где вероятность провалиться в огненные недра планеты во время очередного землетрясения, быть смытым волной цунами местных морей или оказаться навеки погребенным под парой тонн пепла была крайне мала. Никто бы в здравом уме и трезвой памяти не стал бы колонизировать эту планету, но постоянная сейсмическая активность выталкивала на поверхность просто сумасшедшее количество ценных металлов, минералов и прочего добра, и игнорировать все это было решительно невозможно. Поэтому вскоре тут были построены города Мануфацерии, исполинские промышленные гиганты аркологии, больше напоминающие крепости, нежели заводы или обычные города, построенные так, чтобы защитить свое население от жестокого климата вулкана. И теперь, когда вулкан был атакован и наполовину захвачен краганами, наземная кампания по освобождению планеты, учитывая все вышеперечисленное, обещала растянуться на долгие годы, ибо и краганы и римляне будут держаться зубами за эти города-крепости, которые могли обеспечить оружием и бронетехникой как и пришельцев, так и вулканцев. Легкой войны, учитывая все вышеперечисленное, явно не выйдет. Поэтому Эмилий начал готовиться к многолетней кампании, и поэтому Легио Цецикс Цанцор Диалис был вынужден совершить марш-бросок до ближайшей Мануфацерии, так как место высадки оказалось неудачным, в зоне поражения стыка тектонических плит. Айтосу повезло, что в момент высадки там не рванул какой-нибудь вулкан. Путь был неблизкий, но в конце концов, много дней спустя, Айтос наконец увидел стены ближайшей мануфацерии. Как уже говорилось, эти города-заводы были построены специально, чтобы выдерживать ужасный климат этой планеты, поэтому они напоминали исполинские бастионы. Гигантские стены, высотой в 10 этажей, способны были выдержать все, начиная от пепельной бури и заканчивая реками лавы, чего уж говорить об артиллерийском обстреле, хотя чисто гипотетически, при должном упорстве и огромном количестве артиллерии, можно было бы пробить их. Верхнюю часть города прикрывал мощный кинетический щит, способный защитить его как и от орбитальной бомбардировки, так и от местных особенностей, вроде обломков от какого-нибудь взорвавшегося вулкана. Исполинские, украшенные рельефом с изображением наковальни поверх шестерни, ворота, созданные будто для великана, хотя они для великанов и были созданы, ибо данная конкретная мануфацерия, помимо различных средств убиения, производила еще катафрактов, медленно отворились, позволяя конвою с бронетранспортерами проехать внутрь. Внутри ожидаемо был исполинский шлюз-ангар, где как раз стояли два представителя готовой продукции, многозначительно наставивших орудия на врата. Помимо них в ангаре были и другие образцы военной техники, а также контубернии лимитанов в характерной красной броне и символе с шестерней и наковальней на наплечниках. Убедившись, что приехавшие являются такими же людьми, как и они, защитники успокоились, и когда колонна втянулась в ангар, врата закрылись и атмосферу внутри начали очищать от вредных примесей. Когда воздух стал пригоден для дыхания, открылись внутренние ворота, пропуская колонну внутрь. Город внутри разительно отличался от ожидания Айтоса. Рудиарий ожидал увидеть что-то, более напоминающее узкие коридоры кораблей и космических станций, но на деле ему открылся вполне широкий проспект, по которому лениво двигались немногочисленные колесные автомобили, и вдоль которых выстроились вполне привычные, хоть и не имеющие крыши, а упиравшиеся прямо в верхний уровень, многоэтажные инсулы. Световые панели вверху создавали иллюзию солнечного дня, а редкая, но все же присутствующая зелень вдоль дорог приятно радовала глаз. Казалось, ничего не напоминало о том, что снаружи бушует война, но это на первый взгляд. При более пристальном рассмотрении можно было заметить печально низкое количество гражданского населения на улицах, так как оно пахало в несколько смен не только на фабриках, но и на укреплении города, как пример, прорезали амбразуры в монолитных внешних стенах, создавая эдакие эрцаздоты, или экстренно возводили на этих же самых стенах орудийные башни для излучателей частиц, обычно производимых для катафрактов. Отсутствие гражданских на улицах компенсировалось повышенным наличием отрядов вигилов и гарнизонных лимитанов, следящих за порядком. Долго любоваться красотами жилого блока высадившимся легионерам не дали, колонна въехала в производственный блок, точнее в его часть, где располагались складские помещения, куда и решили временно. Впрочем, согласно одной поговорке, нет ничего более постоянного, чем временное, разместить свалившихся лимитанам на голову, по сути буквально, легионеров. Тут уже было не до красоты, местные пейзажи не могли порадовать ни иллюзией солнечного дня, ни зеленью, да и вдобавок тут постоянно был слышен шум работающих заводов. Длинные, слегка хуже освещенные улицы для техники, периодически разнообразия ради переходящие в узкие технические коридоры для обслуживающего персонала и служебных автоматонов, или грузовыми подъемниками, позволявшими быстро получить доступ к нижним и верхним уровням города, четкими квадратами разделяли огромные складские залы, способные вместить несколько унирем, и которые в данный момент были заполнены всевозможной производимой мануфацерией продукцией. Впрочем, несколько пустых залов таки нашлось, и в данный момент туда вереницами двигались различные грузовики и строительная техника местных, что сооружали там эрзац-лагерь еще до прибытия легионеров. Так что, когда бронетранспортер наконец остановился и Айтос наконец выбрался из этой передвижной душегубки, разминая затекшие конечности, он с удивлением констатировал, что он и его товарищи оказались в самом центре стройки. Хвала Юпитеру, привлекать Рудиария сотоварищи к этой стройке не стали. Да и тем более, часть помещений уже была готова, и превентеров, как имеющих более высокий статус перед другими легионерами, заселили туда. Учитывая, что за эту неделю Рудиарий устал как собака, да еще и вдобавок ему приходилось спать где боги пошлют, койку временных казарм он воспринял как царское ложе. Так что, как только снаружи, перебивая шум далеко работающих заводских цехов и более близкой строительной техники, провыла Буцина, знаменуя отбой. Рудиарий, забравшись в койку, тут же заснул крепким сном, способным выдержать артиллерийский обстрел. Сегодня был большой день для венерианской базы проекта ИХОР. Многочисленные тесты, проверки, перепроверки наконец подошли к концу, и прибывшая стероочередная комиссия подтвердила: проект ИХОР официально завершен, и завершен успешно. Образец Мю-Сигма-3 официально утвержден в качестве донора для проекта «Зубы дракона», и первую партию спартов уже начали производить в лабораториях на далекой планете Вольтерра, благо образцы генетического кода были заранее взяты у каждого кандидата по прибытии на Венеру, дабы не тратить драгоценное время на перевозку психократора и сразу приступить к производству. Тем не менее, Мю-Сигму-3 все же следовало доставить на Вольтерру, так как держать ее на Венере смысла больше не было, да и запасной источник генетического материала не помешает. Но отправка девушки на далекую планету была назначена на следующий день. Сегодня же персонал наслаждался эдаким эрзац-праздником, ибо сегодня руководство вручало руководителям проекта различные награды и устраивало торжественный банкет. Получив свою часть наград, в денежном эквиваленте, Гней Клавдий Сцивола, вяло поигрывая вином в кубке, со скучающим видом смотрел на венерианские пейзажи, расположившиеся за бронированным стеклом, способным выдержать прямое попадание метеорита. Венерианские пейзажи не впечатляли: скалы и унылые, скрывающие небо, облака разного оттенка желтого и оранжевого. Что, решил в последний раз оценить пейзажи этой планеты, бесцеремонно выдернул коллегу из меланхолии Люций Фаби Приск. «Да век бы я этих пейзажей не видел», раздраженно ответил Сцивола. «Тошнит меня уже от местных красот, жду не дождусь, когда отправлюсь на Вольтерру. Говорят, там моря красивые. Ага, только летом. Все остальное время там постоянные шторма и дожди», поспешил разочаровать коллегу Люций. «Да хоть круглый год пусть идут. До этого я воду в больших количествах видел только в душе». После этого повисло неловкое молчание. Тоже поглядев с минуту на восхитительные красоты Венеры, Люций спросил: «Тебе все не дает покоя образец Мю-Сигма-3?» «Да», честно ответил Сцивола. «Не знаю, как тебе, но мне по-прежнему кажется, что она опасна. Сам посуди, такой резкий скачок в развитии психосил, выбивающийся из всех возможных прогнозов, не может сулить ничего хорошего. Но руководство, кроме префекта, этого не понимает». «Возможно», дипломатично ответил Приск. «А возможно, тебе следует как можно скорее отправиться на Вольтерру. Сдается мне, что у тебя развилась паранойя от слишком длительного нахождения в замкнутом пространстве». «Эф, ну спасибо на добром слове», недовольно протянул Клавдий. «Ты, конечно, можешь посмеиваться, но я тебя уверяю, мы еще получим от этой девушки проблем на свои головы». «Ну-ну», скептически хмыкнул нейрохирург и пошел по своим делам. Люций же допил вино, положил кубок на ближайший столик и направился по коридорам базы в свою комнату. Завтра было отбытие на Вольтерру, и ему следовало собрать свои немногочисленные пожитки для переезда. Сегодня она получит свои ответы на многочисленные, терзавшие ее сознание вопросы. В этом Мю-Сигма-3, она же Минервина, была твердо уверена. Она долго наблюдала за происходящим вокруг, послушно выполняя роль безвольной марионетки, слушала многочисленные разговоры, примечала различные, способные оказать помощь в дальнейшем, мелочи. Все это служило кирпичиками в тщательно выстроенном ею плане побега, который, как оказалось, в текущих условиях был, по сути, бесполезен. Работники проекта ИХОР, сами того не подозревая, серьезно облегчили ей задачу, по сути подарив ей путь наружу, хоть и не догадывались об этом. Поэтому, когда Минервина поднялась на борт корабля префектуры республиканской безопасности, что должен был отвезти ее на некую Вольтерру, ее лицо озарила едва заметная улыбка. Посещение этой планеты в планы Минервины определенно не входило, и вскоре немногочисленному экипажу этого корабля придется об этом узнать. Разместили подопытную в одной из кают, запираемых снаружи, приставив чисто символическую охрану из одного фрументария силовика. Весь путь до Вольтерры, довольно неблизкий, размещалась эта планета на задворках римского пространства, достаточно далеко как от Терры, так и от осаждаемого вулкана или Конкордии, подобытная должна была провести здесь. Убранство каюты камеры было достаточно небольшим: стол, стул, койка, световая панель наверху. Ни о каких украшательствах или хотя бы иллюминаторе не было и речи, ведь на кой они, по сути, биологическому автоматону. Впрочем, отсутствие хоть каких-либо предметов, способных помочь в победе, начиная от простенького терминала и заканчивая столовым ножиком, не могло помешать Мюсигме, ибо главное оружие, ее разум и психосилы, у нее никто не отнял. Пролежав на койке где-то пару часов, за время которых корабль покинул атмосферу и направился в сторону ретранслятора, Минервина наконец приступила к своему освобождению. Благодаря своим психосилам она могла видеть происходящее в радиусе пары десятков метров на корабле, и убедившись, что в коридоре, где стоял ее страж, никого более нет, потянулась своим разумом к разуму Фрументария. Фрументарий откровенно скучал. Он, ветеран легиона и специалист в области диверсий, ликвидации и убийств, прошедший обучение в специализированных учреждениях префектуры республиканской безопасности, искренне не понимал, какого сатира он забыл тут, на этом корабле, сторожа определенно безобидную девку с намертво промытыми мозгами. Внимание Фрументария было ослаблено, а сознание, затуманено желанием вздремнуть, поэтому Минервина решила этим воспользоваться и надавила на разум стража, пытаясь получить над ним контроль. Многие фрументарии проходили специальные тренировки на сопротивление ментальному воздействию, и этот силовик исключением не был. Однако их тренировали сопротивляться чему-то сильному, вроде первого выброса психосил на Конкордии, из-за которого у многих краганов вскипели мозги, а воздействие Минервины сейчас было довольно, если аналогия уместна, нежным. Медленно, но верно, Мюсигма подавила сознание Фрументария и приказал ему открыть дверь. Двигаясь словно неуклюжая марионетка, Фрументарий подошел к двери и открыл ее, после чего уже ждавшая возле двери девушка резко затащила его внутрь и легонько придушила, доведя его до обморока. Лишний раз убедившись, что в этот коридор идти никто не собирается, Минервина все же прикрыла дверь в свою камеру и принялась раздевать бессознательного силовика. Все же разгуливать в тунике подопытной по кораблю было не самой лучшей идеей. Странно, но похоже она уже превосходно знала о том, как снимать и надевать ларику легионера, что в очередной раз вызвало сильное желание получить необходимые ответы формата, откуда она вообще это знает, и желание действовать быстро. Шустро облачившись в бронескафандр и натянув шлем, Минервина взяла фульминату и вышла в коридор, заперев камеру за собой. Оружие лежало в руках на удивление привычно, и почему-то сильно внушало ей чувство уверенности.